«Ну и что мне с тобой делать?» Нед Кардиган поставил босую ногу на борт. «Девчонку не трогай», — попросил я, опираясь рукой на верхнюю доску. «Левая у меня висела, как плеть. Мы познакомились четверть часа назад, а со мной решай, как хочешь, только если можно, отдай оружие». «Я Сандра Балок, графиня этих мест», — подала голос девчонка, и я отметил, что не ошибся. Корду у нее, кстати, тоже отобрали. «Этот человек спас меня от пиратов сатаны». На это остался непроницаем. «Он твой враг?» «Ну, как сказать?» — Нед пожал плечами. «Мы виделись всего один раз, я потом 3 месяца хромал, но в конце концов я тоже наделал в нем дырок. А вот то, что из-за него я пропустил одну из самых грандиозных битв в моей жизни, меня обидело очень сильно. Я Нед Кардиган, леди. Если вам это имя что-то говорит...» «Не говорит? Жаль, но это не важно. С вами-то мы решим потом, а вот с тобой, Олег, может и правда бросить тебя обратно?» «Ты не сделаешь этого!» — крикнула Сандра. Нед двинул бровью, и ее почтительно, но решительно утащили на нос. Кардиган задумчиво проводил девушку глазами, потом повернулся ко мне. «Ты что, так с тех пор и путешествуешь один? Все думали, что ты погиб». «Не один и не погиб, но рассказывать слишком долго». Я вдруг ощутил, что очень устал, и попросил: «Послушай, решай поскорее, только об одном прошу, отдай оружие». Нед щелкнул пальцами. Рыжеволосая девчонка, а я и не заметил сходу, что они тут есть, подала ему мое оружие, и Нед, удивленно щелкнув по кобуре нагана, осторожно, уважительно выдвинул клинок моего палаша из ножен на ладонь. «Так вот ты какой вблизи! Палаш короля поединков! Отличное оружие!» Он мельком взглянул на берег. «Интересно, если ты правда вернешься туда, сколько из них уцелеет?» «На штук 5 я завалю», — ответил я. «С наганом больше, но у них винтовка, так что не знаю». Бесшумным движением Нед задвинул палаш в ножны и посмотрел на меня своими страшными красивыми глазами волка-одиночки. Меня впервые с начала разговора пробрал холодок. Этот парень не обладал ни малейшей толикой жалости к кому бы то ни было. Если и существовали на свете люди, которых он любил, то это оставалось в далеком прошлом. А уж жалеть он и вообще не умеет. «Что он видит?» — подумал я вдруг, заставляя себя не отводить глаз. Жилистого темноволосого пацана 14 лет со шрамом на лбу, по левой руке которого течет кровь. Или объект для развлечения — выбросить за борт и заключить пари, сколько этот продержится, скольких успеет свалить. «Держи!» — я вздрогнул от неожиданности, перехватывая рукой свое снаряжение. Нед отвернулся, словно мгновенно потеряв ко мне интерес. Вспрыгнул на корму и, поднимая широкое массивное весло правило, вставил его в уключину, одновременно заорав: «А ну, весла на воду, живей, волчары!» По дракару прошло оживленное движение. Борта молниеносно и синхронно проросли 5-метровыми сосновыми лапами. Хищный зверь, спокойно лежавший на воде, казалось, приподнялся на них перед броском. Я видел напрягшиеся спины ребят, сидевших попарно на каждом из 14 весел. «Ап!» — выкрикнул Нед, и дракар ожил. А я услышал, как Кардиган медленно, звучно затянул: «Бедный мой дом, ой, зачем ты покинул старый свой дом, ой?» «Эй, на дракаре!» — донеслось с берега. «Отдайте парня и девчонку!» «Девчонку еще понятно!» — заорал кто-то с носа. «А парня-то вам зачем? Озабочены?» «Хо-хо-хо!» — грянули на палубе 3 десятка здоровых мальчишеских глоток. Другой голос девчоночей, задорный, как солнечный луч, играющий на воде, откликнулся с борта. «Он сейчас на земле, а мы на воде!» «А-ха-ха!» — отозвалась палуба. Нед молча подгребал своим веслом, потом перекрыл сел. «Под парусом черным ушли мы в навек, все 75. Человек. «Олег!» — откликнул меня Нед. Я поднял голову, одной рукой затягивая ремни. «Куда тебя доставить? Где твои?» Мы смотрели друг другу в глаза. Долго. Наконец я шевельнулся. «Я покажу, где стоит большой секрет. Джек, кстати, там». Но он этот вернулся и снова ввинтил в небо свой сильный голос. Прощай, не грусти, меня ты, Дженни, не жди, меня ты, Дженни, не жди. В новом свете резко повышенная процентность сволочей. Скажи мне, гордый рыцарь, куда ты держишь путь? Ведь правды не добиться, а смерть не обмануть. За честь и справедливость, за безответный спрос. Немало крови лилось, немало лилось слез. Камень гранит, поле лежит, выбрать дорогу камень велик. Кого судьба помилует, кому поможет щит. Вправо пойдешь, шею свернешь, влево пойдешь, сгубишь коня, прямо спасешься сам, но убьешь меня. Ни в селах, ни в столице не верят в чудеса. От этой правды, рыцарь, не скроешься в леса. Сними же с глаз повязку, брось меч, не мни ковыль. Ты сплел из жизни сказку, а мы из сказки были. Камень, гранит, поле лежит, выбрать дорогу камень велик. Кого судьба помилует, кому поможет щит. Вправо пойдешь, шею свернешь, влево пойдешь, сгубишь коня. Прямо спасешься сам, но убьешь меня. Принцессы лыком шиты, злодеям не до них. И коль искать защиты, так от себя самих. Ступай же мимо, помни, в том нет твоей вины, что нам нужны драконы, которым мы верны. Камень, гранит, поле лежит, выбрать дорогу камень велит. Кого судьба помилует, кому поможет щит. Вправо пойдешь, шею свернешь, влево пойдешь, сгубишь коня. Прямо погибнешь сам, но спасешь меня. Прямо погибнешь сам, но спасешь меня. Прямо погибнешь сам, но спасешь меня. Это сказал Йенс, спокойно, задумчиво даже. Я услышал это сквозь шум крови в ушах. Ингрид вырезала из меня застрявшую в лопатке пулю, но потом вдруг подумал, что Йенс прав. Как это ни неприятно, но прав. В старом свете банды из белых были исключением. Именно банды, а не те, кто просто что-то имел конкретно против таких же конкретных групп. Тут, в Америке, бессмысленный бандитизм был обычным явлением и носил характер именно жестокости ради жестокости. Явно что-то было не в порядке с местными ребятами. Конкеррор. Так назывался Дракар Неда, стоял в бухте бок о бок с большим секретом. Мы уже знали, что кардиган возвращался из кругосветки, а Дракар построил 1.5 года назад, устав от суши. И еще знали, что бриллиант Сандры люди сатаны пустили на дно. Обломки судна Нед видел неподалеку от этих мест, только тогда не мог определить, что это значило. Сандра выглядела убитой и встревоженной. В ее поселении оставались еще почти 40 человек, из которых половина — девчонки. И не оставалось сомнений в том, что именно туда и направятся пираты. «У них не меньше 200 бойцов», — твердила девчонка. «И 3 каравеллы, мои просто не смогут отбиться, понимаете вы?» «Понимаем», — заметил я и добавил. «А кто такой вообще этот сатана? У него имя-то есть?» Растерянное молчание было мне ответом. «Ясно», — буркнул я. 3 каравеллы, 2 сотни бойцов, гнусно прославленный пират. А кто, бог его знает, плавает тут и плавает. Превосходно, великолепно, отлично. По крайней мере, мы знаем, где его искать», — невозмутимо сказал Нед. «Он наверняка отправится к острову Сандры». «О, боже!» — девчонка зажала рот обеими руками. Ленка Чередниченко презрительно фыркнула, а я бросил на нее сердитый взгляд и быстро повернулся к Неду. «Эти слова значат, что ты собираешься его искать?» «А как же!» — искренне удивился Нед. Джек с грохотом спустил ноги с фальшборта. Глаза у него были радостно изумленными. Нед ответил ему невинным взглядом. Йенс откровенно скалился, а Нед, глядя на Джека, вдруг сказал по-английски: «И да будут эти камни свидетелями того, что я подниму свой клинок лишь в защиту справедливости». «И да будут эти камни свидетелями!» — откликнулся Джек растерянным и благодарным эхом. «Погодите, постойте», — вмешался я. «Очень рад видеть единение духа старых друзей, я не шучу, но у меня 30 человек с девчонками. Сколько у тебя, Нед? 32? Ну и у Сандры сидят в крепости или там где еще 20 бойцов, итого чуть больше 80. На каждых 2 наших 5 пиратов. Допускаю, что мы умеем сражаться лучше, хотя и не факт. Но 3 из наших — девчонки, и мне не хочется, чтобы они погибли. Да и что останется от наших отрядов, если мы победим? 3 человека? 5? На большее я не загадываю». «Это что-то новенькое», — подал голос Вадим. «Король поединков, отказывающийся от схватки». «Попрошу не передергивать мои слова», — хмыкнул я, кладя ногу на ногу. «Не отказываюсь и не собираюсь отказываться, но и не подумаю повести своих людей в героическую битву, после которой никто из них не вернется». «Тяжело посылать в бой друзей?» — без интонации спросил Нед. «Я посмотрел на него. Тяжело». «Но ты ошибся. Они мои люди, они друзья, и я за них в ответе. Вот и все». «Мальчишки!» — Сандра умоляюще смотрела на нас. «Пожалуйста, помогите! Ну, пожалуйста, они же всех перебьют!» «Ну-ка, Сандра!» — Нед движением ноги расчистил песчаную площадку. «Нарисуй-ка свой замок, только подробно, со всеми подходами». «Интересно», — прошептал Джек мне на ухо. «Как она управляется со всем хозяйством? Не производит она впечатления вождя?» «Завхоз!» Так же тихо ответил я. «Как наша Ленка или Ридица вон. Могу поспорить, что хозяйство у нее налажено вот и до, и жизнь процветающая. Вот и не выдвинулся настоящий вождь». «Слушай, Джек, а Нед зачем просит план чертить? Он может что-то придумать?» «Он может», — усмехнулся Джек. «Ты там у себя не слышал про такого великого полководца современности, кардигана?» «Нет», — решительно ответил я, «хотя у нас там с великими полководцами туговато, массовка». Вокруг Неда, склонившегося над сидящей на корточках Сандрой, толпились уже 20 человек. Причем какие-то реплики подавал каждый второй. Я протиснулся поближе, бесцеремонно расталкивая всех рукоятью палаша. Сандра весьма тщательно изобразила план. «Этот ромб», — Нед коснулся рисунка ножными шпаги. «Это форт?» — Сандра кивнула. «А какие укрепления?» «Ров, чистокол?» — пожала Сандра плечами. «На скалы по берегу не поднимешься, через мели корабли тоже не пройдут, мост если успели сжечь, то и со стороны маяка сразу не подойдешь, речка очень бурная. В сущности, высадиться можно только вот в этом узком заливе». Она тоже действовала кордой в ножнах, как указкой. «Тут по обеим сторонам поля». «Мели — это сколько?» — уточнил Нед. Сандра нахмурилась, вспоминая, потом уверенно сказала, «не глубже 2 ярдов». «Значит, каравеллы не пройдут, у них осадка минимум 8 футов», — заключил Нед. «А у моего дракара 5, с полной загрузкой чуть побольше». «Ты что придумал?» — спросил я, наклоняясь. «Ночью пройти вот здесь», — Нед указал на мель с западной стороны острова. «К бухте, где река впадает в океан, замаскируем дракар и высадимся. Тайно. Одно дело 60 против 200 в полевом бою, другое, если эти 200 про тех 60 вообще не знают». «Положим, знают», — сказал Джек. «И дракар твой видели, и как ты Олега с Сандрой на борт принимал. Но ты прав», — неожиданно заключил он. «Подобного там не ждут». «Давайте сначала выясним», — я распрямился, поправляя перевязь палаша. «Все ли согласны участвовать в этой маленькой войне?» «Ты считаешь это необходимо?» — удивился Нед. «Я твердо ответил, для моих ребят — да. Я хожу в бой только с теми, кто хочет идти со мной». Оглядевшись, я увидел, что все наши в сущности уже тут. «Ну что ж, вы все слышали, что мы собираемся делать. Желающие, а точнее нежелающие, могут отказаться». На меня со всех сторон смотрели совершенно спокойные глаза людей, для которых понятие отказа от схватки уже просто внутренне не формулировалось.